Взбесившийся сейф. Дмитрий Дмитриевич выписался из больницы. В его отсутствие квартира была опечатана управдомом, и сейчас в ней шла энергичная уборка под руководством старушки-соседки, живущей этажом ниже. Проснувшись поутру в своей комнате, Дмитрий Дмитриевич вслушивался в голоса рабочих, закладывавших кирпичом удивительную дыру в стене, проделанную лучом человека. Сегодня Дмитрий Дмитриевич почувствовал себя совсем здоровым. Он оделся и вышел в кабинет. Пол был заляпан белыми пятнами, это наследили штукатуры. Остатки кровати, на которой спал человек, были сложены в углу. На столе царил невообразимый хаос, так как Дмитрий Дмитриевич строго-настрого приказал ничего не трогать. Дмитрий Дмитриевич скользнул взглядом по груде бумаг, проводов и деталей, с удивлением обнаружил на столе несколько сухих батарей. Он стал по одной снимать их и ставить на пол, и вдруг под газетным листом, покрытым пятнами звездки, обнаружил кубик человека. Дмитрий Дмитриевич, не веря своим глазам, осторожно взял его в руки. Все удивительные и горестные события этого лета, от встречи с Колей в лесу до страшного электрического удара, вновь всплыли в его памяти. Держа кубик на ладони, Дмитрий Дмитриевич долго стоял с полузакрытыми глазами и вспоминал то Колю, застенчивого и порывистого мальчишку, то пустые зеленые глаза человека, то пятнистую пленку рентгенограммы. Кстати, где она? Раздался телефонный звонок. Дмитрий Дмитриевич тряхнул головой и вышел в коридор. Звонил Аркадий. «Ты уже встал, Дима?» «Очень хорошо. Дело вот в чем. Тебе уже сообщили, наверное, что человек оказался роботом и свернулся в комок в виде круглого камня с желтой полосой». «Да, да, он и сам говорил об этом». «Интересно. Между прочим, на этом камне оказалась диковинная надпись чернильным карандашом». «Надпись? Странно, не правда ли? Нам удалось разобрать Откр номер один». «Не понимаю». «Я тоже. Да дело не в этом. Мы занялись исследованием скафандра и...» «Но как он к тебе попал?» — спросил Дмитрий Дмитриевич. «Я получил камень в отделении милиции. Мне позвонили прямо оттуда и попросили немедленно приехать. Начальник отделения запер камень в сейф. Это было очень удачно, хотя сам начальник милиции сделал это только потому, что сейф, на его взгляд, достаточно прочен, чтобы удержать человека. Но, как ты сам понимаешь, сейф представляет собой весьма совершенную экранную камеру. Ведь сейф — металлический ящик, почти без отверстий. Камень не подавал признаков жизни, и меня вызвали только тогда, когда внутри сейфа что-то загремело и загудело. Когда я вошел в кабинет, где находился сейф, то увидел, что на полу комнаты плавает огромный стальной ящик. И именно плавает, так как удары внутри сейфа были настолько сильными и частыми, что, говоря языком физики, исчезло трение покоя, и сейф скользил по полю кабинета, как скользят песчинки на вибрирующем столе. Внутри сейфа шла непрерывная работа, по-видимому, робот стремился раскрыться. Я сразу увидел всю важность того, что сейф представлял собой экранную камеру, правда, не заземленную. Тут же я произвел небольшой опыт и заземлил сейф. Один конец провода я прикрепил к отопительной батарее, а второй привязал к никелированной ручке сейфа. Это была полумера. Однако внутри сейфа все сейчас же стихло. Мы срочно переоборудовали институтскую экранную камеру, заменили сетку сплошными листами и в тот же день сейф доставили к нам. Во время перевозки в нем вновь началась возня, что необыкновенно напугало бригаду такелажников, которых мы вызвали для погрузки. Камень этот, ну, твой метеорит, сейчас у меня в институте. и кое-что я уже смогу тебе показать. Аркадий, не знаю, как это произошло, но человек оставил у меня в кабинете тот кубик, который он нам демонстрировал в милиции. Помнишь, я тебе о нем рассказывал? Он погас, этот кубик, но, может быть, его можно оживить, если бы это удалось. «Я заеду за тобой, сейчас же заеду!» — закричал Аркадий Владимирович. «Уверен, что его можно оживить. Ты как, здоров? Ну, выезжаю». Аркадий Владимирович действительно вскоре приехал, аккуратно завернул кубик в бумагу и, найдя, что Дмитрий Дмитриевич выглядит совсем неплохо, повез его в свой институт. В институте все было по-прежнему. Также трещали искры в испытательном зале и пахло трансформаторным маслом, какими-то растворителями. Однако в самой лаборатории произошли большие изменения. Макет, который собирали, когда Дмитрий Дмитриевич приходил сюда в первый раз, был уже одет черным шероховатым чехлом. Вокруг столов, сдвинутых к центру, стояли сотрудники лаборатории и о чем-то тихо переговаривались. Вся группа живо напомнила Дмитрию Дмитриевичу момент операции в клинике, который он недавно подглядел сквозь царапину в закрашенной стеклянной двери операционного зала. «Мы нашли, Аркадий Владимирович, нашли!» — громко сказал один из сотрудников, и все повернулись к вошедшим. На частоте в 24 МГц, модулированной пилообразными колебаниями, камень шевельнулся, потом... Аркадий Владимирович кинулся к столу, сотрудники подвинулись, кто-то принес для Дмитрия Дмитриевича стул.